Глава 95. Новый день застал Ферлина в оперативном зале, и очередной задачей, которая перед ним стояла, было уже тесно в кабинете капитана Торна. Поэтому они переместились на один ярус вниз, где располагался просторный, хорошо оборудованный оперативный зал, какому могли позавидовать даже космические группировки фронтового масштаба. Информационные экраны, предметные столы с парившими над ними голографическими столбами. Все было готово к немедленной работе и к расчету столкновений космических армат. Однако пока все это служило только одному Ферлину и повиновалось каждому его прикосновению к виртуальной решетке. Одно за другой он пролистывал планеты, и они проносились мимо во всей красе масс, коэффициентов гравитации, состава атмосфер или совсем без них. Население, вооружение, политические системы. Ферлин перелистывал атлас всего сектора, чтобы начать ориентироваться во всем этом многообразии. Немного освоившись, он стал задавать граничные характеристики, отбрасывая сначала планеты без атмосферы, потом ненаселенные, и по мере добавления новых характеристик наконец вышел на 12 тех, которые ему и собирался рекомендовать капитан Торн. «Ну, и какие из них ваши, сэр?» – спросил Ферлин. «Они все», – улыбнулся капитан. «Хорошо», – кивнул Ферлин и помассировал пальцы. «Тогда начнем выбирать». «Выбирайте». «А допуск? Он у вас уже есть». «Спасибо, сэр», – сказал Ферлин и начал запрашивать документацию об обстановке на планетах, количестве баз большого сектора на них, количестве баз противостоящих им каттингов, а также объектов присутствия призрачных. Те были нанесены на карту со слов информатора, который утверждал, что его информация точна. Проверить это можно было только на месте, посредством прямого контакта. Но вот как такой контакт наладить, Ферлин пока не знал. И капитан Торн тоже. Не говорил об этом и информатор, утверждая, что контакты его расы с мягкими муглами невозможны в принципе. И никому никогда в голову не приходило как-то регламентировать подобные отношения. Призрачные действовали с позиции тотального превосходства, забирая мягких муглов, когда надо, и возвращая, когда считали нужным, или не возвращая вовсе. Какие уж тут могли быть контакты? Предполагалось, что по прибытии на место и зная точные координаты размещения объектов, Ферлин найдет способ обнаружить их, поскольку обычному человеку увидеть их невозможно. Была надежда на то, что после обучающего сеанса он сможет как-то определить эти объекты. Однако этого тоже было мало. Ведь даже призрачные, которые по утверждению информатора видели объекты в виде обнесенных высокой стеной крепостей, проникнуть внутрь по своему желанию не могли. Поэтому задача Ферлина представлялась невероятно сложной. «А внутренние донесения я могу читать?» «И внутренние донесения, и радиообмен – все к вашим услугам». «Отлично!» Теперь Ферлин стал выбирать отдельные сообщения местной агентуры СГБ, чтобы почувствовать пульс нелегкой жизни тамошних резидентур. Тут были и запросы о вещевом снабжении, о нехватке носков, обуви, спецобуви для гор, оружия, аппаратуры и даже шагающих роботов. Навстречу шел поток ответов, содержащий, как и следовало ожидать, в основном отговорки. Дескать, потерпите еще немного, уже в следующем квартале, ну и так далее. Где-то успешно шла вербовка местных савояров и даже деморализованных каттингов, в особенности фризонталов. Где-то, напротив, агентура несла большие потери, и региональный центр срочно высылал на место группу следователей и чистильщиков для поиска крота. хотя этот крот мог находиться и в центре. Потоком шли запросы на проверку личного состава. Ведь посылали в гарнизоны одних, а прибывали, случалось, совершенно другие лица. Спецслужбы противника тоже не дремали и ловко использовали подобные поводы для внедрения. Для этого и требовалась помощь кротов в вышестоящих организациях, где они могли подменить биометрические карты в архивах. Тогда запрос на фальшивого сотрудника какой-нибудь базы успешно проходил проверку. «Планета Сурфикс, материк Лорга, база Форн. Просим подтвердить личность лейтенанта Ричарда Рингейма, прибывшего из резерва». «Планета Хорн, материк Бис-5, база Чикея. Просим подтвердить личность майора Амварга Луиса Кайтана, прибывшего из 20-го полка 4-й дивизии специального назначения». «Планета Аганто, особая зона номер 4, пункт наблюдения Аскания. Просим подтвердить личность капитана Эдуарда Фоска, переведенного из центрального аппарата регионального бюро». Таких сообщений были сотни и тысячи, однако Ферлин продолжал вызывать их без всякой системы. С виду это могло показаться полным безумием и верхом глупости. Но капитан Торн относился к действиям Ферлина с пониманием. Он знал, что сейчас агент прислушивается к своей интуиции. Когда была возможность выбора, агенты всегда подходили к нему очень основательно. «Планета Глория, материк Вурсток, база долины Грейн. Просим подтвердить личности лейтенанта Эдварда Хирша, сержанта Петера Шойбле, капрала Джека Стентона, а также прибывшего с ними полковника Рудольфа Веллингтона из состава десанта сборной дивизии грузового судна «Карс 001987». Прочитав это сообщение, Ферлин двинулся дальше, все так же переходя с одного потока на другой. Это продолжалось еще час, в результате чего отмеченными оказались всего три планеты. Потом они с капитаном сделали перерыв для второго завтрака, во время которого говорили на отвлеченные темы. После завтрака работа возобновилась с тремя выбранными планетами. И спустя еще час плавания в потоках разнонаправленных данных у Ферлина осталась только одна планета. «Планета Глория! Отлично!» Только и смог сказать капитан, но спрашивать отчего и почему пока не собирался. А Ферлин продолжал работать, отметая одни варианты высадки на этой планете и выбирая новые. Так продолжалось до обеда, и капитан уже собрался заказать его в зал, когда Ферлин остановил его. «Не нужно, сэр. Пообедаем у вас. Я закончил». Он подал последнюю команду на виртуальной сетке, и на голографической панели появился его окончательный выбор. «Планета Глория, материк Вурсток, база долины Грейн. Командир, полковник Франклин Вестник, начальник штаба, майор Ларри Горн. Профиль базы, снабжение и поддержка агентурных сетей». «Что ж, поздравляю, Ферлин. А теперь пойдем обедать. Проголодался, сил нет». Они покинули оперативный зал, и все те несколько минут, что понадобились им, чтобы добраться до кабинета Торна, молчали. Капитан делал вид, что отдыхает, но думал о том, как аккуратно подойти к выяснению причин выбора планеты. А Ферлин думал о том, сообщит ли он капитану причину выбора. Пока он не знал об этом, но был уверен, что поймет, как поступить, когда они придут на место. Наконец они вошли в кабинет, куда трудами Курта были доставлены два горячих обеда. Яркие упаковки на журнальном столике радовали глаз. «И что вы выбрали в этот раз, сэр?» – спросил Ферлин, протирая руки дезинфицирующей салфеткой. «Отдал все на откуп Курту. Так что, если что-то не понравится, вот интерком. Сможете отчитать его лично». Они посмеялись, и это помогло разгрузить атмосферу. Уже за обедом капитан спросил, сделал ли Ферлин осмысленный выбор, или это была интуиция. «Вы можете не объяснять мне критерии выбора, Ферлин. Мне для статистики достаточно будет ответа. Интуитивный выбор или осмысленный?» «Конечно же осмысленный, сэр», – переходя ко второму блюду, ответил Ферлин. «Хотя да, я, конечно, прислушивался к ощущениям. Без этого никак». «Критерии?» «Пожалуйста. Этот вариант хорош тем, что база работает очень давно. Сейчас она находится под прикрытием орбитального артиллерийского поста, и это позволяет чувствовать себя в относительной безопасности, при том, что база находится в постоянном боевом противостоянии. Разведывательные стычки, обстрелы и так далее. Гарнизон базы на острие событий. У них масса настоящей информации. Несмотря ни на что, они продолжают снабжение агентов и делают это настолько хорошо, что последние 3 года агентурная сеть непрерывно растет. При том, что контрразведка каттингов тоже не дремлет. А, кстати, что это такое? Свиные колбаски, жареные. Как вкусно! А почему я их раньше не заказывал? «Мы думали, что рыба для вас все». «Да, рыба все, но теперь и свиные колбаски тоже». «Итак, я продолжаю. Еще один немаловажный фактор. Высадка в зоне контроля базы. При том, что в других местах корабли снабжения сбрасывают груз далеко от территории баз. Но и последний важный аргумент за эту позицию – близкое расположение объектов призрачных. По крайней мере, до 3 из них можно добраться в течение дня на автомобиле. В том числе и до того объекта, который обозначен как обитаемый, что необходимо для наведения контактов. Ферлин вернулся к колбаскам, и они какое-то время ели молча. Но он понимал, что разговор еще не окончен. Торн должен был задать еще один вопрос. «Ну, допустим, Ферлин», – произнес капитан, отодвигая недоеденное второе. «Все критерии выбора этого места хороши, но таких условий только на этой планете еще несколько». «Вы правы, сэр. Существует еще один критерий. На базе находятся 2 человека, которых я знаю. Это готовые профессионалы, с которыми мне будет удобно работать». «Но послушайте, Ферлин». На лице капитана появилась глуповатая улыбка. «Это же невероятно! Это просто трудно себе представить». «Да, сэр, но тем не менее, я считаю, что нам очень повезло. И мне, в частности. Я начну не с пустого места». «Постойте, это та группа из донесения об установлении личности?» «Да, сэр. 2 из 4 я знаю и могу подтвердить личность этих людей. Таким образом, мы решим на месте еще одну проблему. Ведь мы ж не хотим, чтобы на хорошую действующую базу пробрались какие-то лазутчики». «Да, Ферлин, не хотим», — согласился капитан, снова придвигая к себе недоеденное второе. «А, кстати, хороший рис». «Да, я тоже заметил». «Но все же невероятно», — снова покачал головой капитан. «Это как раз вполне вероятно. А невероятно то, сэр, что вы сумели притащить сюда этих призрачных. Вот это действительно невероятно».